тревога, сиди динамик ноль. Пропущен вызов, бум. Клэп мониторит всю личку, он не напускает на вписку. Но тревога, сиди динамик ноль. Пропущен вызов. Постер над постелью, я пролил джин-тоник на ее колени. Белая джинсовка, порванные кеды, громкие колонки, бедные соседи. Лезу по трубе в твое темное окно. Я разбужу весь дом, чтоб взглянуть тебе в лицо. Потревожу твой сон, впереди вся ночь. Твой бойфренд не найдет и не поможет прокурор. Бум-бум-бум, клэп, куришь ноктные стики. Бойфренд тебя слишком крипи. Но тревога, сиди динамик ноль. Пропущен вызов, бум. Клэп мониторит всю личку, он не напускает на вписку. Но тревога, сиди динамик ноль. Пропущен вызов. По пути до дома накинешь мою худи. Вижу, ты замерзла. Все твои подруги это не одобрят, но они не в курсе, что ты чувствуешь со мною. Лезем по трубе в твое темное окно. Я протяну ладонь, чтоб вернуть тебя домой. И ты вновь ему наврешь. Бойфренд тебя слишком крипи. Но тревога, сиди динамик ноль. Пропущен вызов, бум. Клэп мониторит всю личку, он не отпускает на вписку. Но тревога, сиди динамик ноль. Пропущен вызов.